Сонет 83. Я думал, что у красоты твоей в поддельных красках надобности нет. Я думал, ты прекрасней и милей всего, что может высказать поэт. Вот почему молчание печать на скромные уста мои легла, чтобы свое величие доказать, без украшений красота могла. Но ты считаешь дерзостным грехом моей влюбленной музы немоту, меж тем другие немощным стихом бессмертную хоронят красоту. То, что во взоре светится твоем, твои певцы не выразят вдвоем.